Наследник Деора не выдержал, подбежал, подхватил ее на руки и принялся целовать всюду, куда мог дотянуться. — Никому тебя не отдам, родная моя, — шептал юноша. — Никогда. Она счастливо смеялась в ответ и тоже целовала его. Потом тихо сказала. — Меня зовут Шен. — Это Казорг тебя так назвал? — нахмурился Эхе. — Нет. Я сама выбрала это имя, и я больше не рабыня. Я такая же, как и ты, ученица горного мастера. — Правда? — обрадовался юноша. — Спасибо тебе, единый. Но мы не сможем слишком часто встречаться. Грустно вздохнула Шен. У каждого из нас есть свой долг, который никто, кроме нас самих, не выполнит. И что? «Я твоя, навсегда твоя, возьми меня!» «Ты?» — не поверил своему счастью Эхо. «Возьми меня!» — повторила Шен, сияющими глазами, смотря на него. Наследник Деора наконец-то поверил и понес любимую на кровать, видневшуюся сквозь приоткрытую дверь спальни. Все, что вскоре произошло на этой кровати, казалось, только их двоих. Переправив Эхо обратно в Элиандар, Шен долго сидела и мечтательно улыбалась, вспоминая, как это оказалось прекрасно принадлежать любимому и желанному, а не господину, которому пришлось бы отдаваться вне зависимости от желания. Жаль только, придется скрывать от Эхо, что она Эльдар. Да и невозможность иметь от него сына тоже огорчала до безумия. И не только ее. Все девушки внешнего круга были потрясены тем, что стали бесплодными. А ведь сами виноваты. Полезли в рыцари престола, не зная всех последствий этого шага. Особенно убивалась Элия. Лек второй день утешал свою ненаглядную, не отходя от нее. Потому, в общем-то, у Шены выдалось свободное время. Чем там был занят император, девушку не особо интересовало. Понадобится, позовет ее. Шен медленно встала. Из ее глаз исчезла мечтательность, сменившаяся решимостью и даже жестокостью. «Пришло время отплатить господам-воспитателям за все хорошее, да и подруг старых из рабства вытащить». Кого еще не успели продать. Она договорилась с мастерами-наставниками, что те возьмут пожелавших того девушек ученицы, а остальным помогут устроиться в Элиане. Научат, как жить свободными. Детей младше 13 охотно согласились разобрать по семьям стражники. Царящая в империи взаимовыручка среди служащих его величеству до сих пор поражала Шен. Никогда не верила, что так бывает, пока сама не увидела. Ни одного человека, попавшего в беду, не оставляли без помощи. Если, конечно, этот человек относился к своим. Только вот в Нартагале даже своих жрали без соли. Санти разрешил ей делать все, что пожелает. Паника во враждебной стране была императору только на руку. Опасности почти нет. Мало кто из нартагальских магов сумеет причинить вред Эльдару. Недоучки, они и есть недоучки. Пусть себе девочка развлечется. А работорговцев не жаль, это не люди, они заслужили. Раз живут чужими болью и горем, то с ними можно поступать как угодно. Злорадно оскалившись, Шен накинула капюшон, вызвала туманную маску и переместилась во двор воспитательного приюта работоргового дома Астеан. Окинув его взглядом, она глухо выругалась. «Ну, конечно, площадка наказаний не пустует». На козлах для порки рыдали две девушки, которых охаживали розгами воспитатели. Бывшая рабыня, сходя с ума от гнева, выплюнула короткое заклинание. В небе над ней завертелась черная воронка. Вокруг потянуло холодом, резко стало темно. Тьма охотно откликнулась на призыв своего адепта. «Пришло время платить!» Грянул непонятно откуда громовой голос, наполненный клокочущей яростью. Поровшие рабынь-воспитатели замерли, оглянулись и выронили розги, побелев от ужаса. Посреди двора стоял, вытянув в их сторону руки, жуткий элианский колдун с туманной маской вместо лица. С пальцев Эльдара плеснуло черным пламенем. Нартагальцев окутала какая-то пелена. Когда она рассеялась, воспитатели рухнули на землю, превратившись в высохшие мумии. Шен шла по приюту, походя уничтожая охранников, воспитателей и прочих служителей торгового дома. Ни один из них ни разу не пожалел ни одну рабыню. За все годы, что девушка провела здесь, она видела только бездушную, бесчеловечную жестокость. А раз так, эти твари не дождутся от нее жалости. В Астане воцарилась паника. Один из владельцев послал за городской стражей и магами Ализиума. Но это ему не помогло. Господин Рио долго умирал на колу, на который так любил сажать приговоренных к смерти непокорных рабынь. Шен не могла забыть страшной смерти нескольких своих подруг и решила отплатить палачу той же монетой, не осознавая, что уподобляется ему. Перепуганных воспитанниц пришлось выковыривать из разных закутков, куда они в панике забились. Бедняжки думали, что раз уж господ так запросто перебили, то с ними сделать что-нибудь и вовсе непотребное. Шен стоило немалых трудов найти их и переправить в Элиандар, где рабынь поджидали мастера-наставники. Больше всего возни оказалось с детьми. Девочки отчаянно рыдали и бились в истерике, с ужасом глядя на чудовищного Эльдара. Об этих безжалостных колдунах невероятной мощи в Нартагале ходило множество страшных легенд. Бедняжки, наверное, думали, что их заживо поедать собрались. Шен грустно вздохнула при виде обреченных глазенок пятилетней крохи. Малышка даже плакать не осмеливалась, только дрожала. Затем одним сложным многоуровневым заклятием столкнула собранных со всего приюта детей в открытый заранее портал. Там их встретят, там их ждет тепло и ласка, которых несчастные девочки за всю свою жизнь никогда еще не видели. А ей предстоит другое дело. Скоро прибудет стража вместе с магами Ализиума. Бывшая рабыня злорадно захихикала. Интересно будет заломать эту сволочь. Куда им, несчастным, против Эльдара? Наконец-то кабинет старшего воспитателя. Каждая рабыня в воспитательном приюте мечтала увидеть смерть этого зверя. Это счастье выпало ей. Шен клубком тьмы выбила дверь и шагнула внутрь. Сколько девушка мечтала об этой минуте! И она настала. Где он, сволочь такая? Здесь, никуда не делся, слава единому! Господин Даре прижался к стене, затравленно глядя на вошедшего в его кабинет Эльдара. Откуда это проклятое чудовище взялось здесь? Чего ему надо? А колдун безумно хохотал, запрокинув голову. Затем он вдруг сдернул с головы капюшон, туманная маска исчезла, и взору старшего воспитателя предстало хорошо знакомое лицо. Лицо, выросшее в его приюте рабыни, той самой, что продали сыну Деорана Глиата за баснословную сумму. 1,5 миллиона золотых. «Узнал, тварь!» — прошипела девушка. Ее глаза горели бешеной, нечеловеческой ненавистью. «Узнал?» — спрашиваю. «Узнал!» — пролепетал господин Даре, лихорадочно пытаясь понять, как рабыня могла стать Эльдаром, Но стало, это сомнений не вызывало. Никогда не думал, что эта тихая девочка так люто его ненавидит. Обычно она только беззвучно плакала, когда старший воспитатель занимался ее дрессировкой. Но не просила пощады, никогда не просила, ни разу. «Ты никому не расскажешь о увиденном», — искривила губы Шен злорадная ухмылка. «Потому что сейчас подохнешь, и легкой твоя смерть не будет, слышишь?» «Слышу», — глухо отозвался он. «Ты не посмеешь поднять руку на свободного человека, рабыня?» «Не посмею», — снова расхохоталась девушка. «Уже посмела. Вон там, во дворе, подыхает на колу господин Рия. Хочешь составить ему компанию?» «Нет», — побелел старший воспитатель. «Господин Рия? Племянник короля? Ужас какой!» «Для тебя я придумала кое-что особое. Кол для тебя милосердие, а я тебя жалеть не стану. Ты меня не жалел».